Глава третья. В действительности все было совсем не так. Из медпункта Коляй вернулся домой, а не ушел жить к матери на Красную Горку. Были такие мысли, были, но как выбрался от Кати, так ноги сколько ни петляли, а привели Коляя домой. За время, что он лежал в медпункте, Дуся больше не заглядывала к нему. Приходили Гошик с Дуняшкой, смотрели в окно. Приходил Герасим, приходила мать, а жена не приходила. Хватит одного раза. У нее дел не в проворот по хозяйству, а кинуть взглядом года не хватит. Первым увидел Коляй сына. Он копошился в саду перед домом, рыхлил землю под яблоней. — Вот добрый хозяин! — улыбнулся Коляй. Он, когда увидел Гошика и увидел дом, и увидел землю, которую рыхлил тяпкой пятилетний сын, сразу обмяк сердцем. Стоял у изгороди, потерянно улыбался. — Папка! — Гошка отбросил в сторону тяпку и через дверцы палисадника кинулся к отцу. Коляй подхватил его на руки, прижал сына к себе, прижался к нему сам. За эти дни у него отросла изрядная, чуть рыжеватая, а кое-где седая щетина, и табаком от него пахло круто. Но Гошик не обращал внимания, жался к отцу и все повторял: «Папка, папка!» «В дом-то пойдем?» — спросил Коляй. Гошик не ответил. Стиснув зубы от чувств, кивнул только: «Ага, пойдем». Он, может, и слезу бы сейчас пустил, да знал, мужчина не плачет. «Кто дома-то есть?» — спросил Коляй у сына, держа его на руках, входя с ним в ворота. — Мамка. А Дуняшка где? — Дуняшку мама в поле послала. — За щавелем для Борова. — Ясно. С этими словами на устах и вошел Коляй в сени. Дуся месила отруби в ведре. Оглянулась, распаренное лицо, жесткое, волосы из-под косынки сосульками торчат. — Во! Явился француз с войны. Сказала не зло, но и без насмешки, как бы между прочим. Не снимая Гошика с рук, не обратив внимания ни на Дусю, ни на ее слова, Коляй прошел в дом, чувствовал только, как покрылась испаренной спина. Ведь первое свидание с женой, а чего только не передумал он, представляя, каким оно будет. Вышло вот каким. На то она и жизнь. В доме пахло свежестью, чистотой. На кухне из кастрюли лезло из-под полотенца тесто. Коляй опустил сына на пол, взял вилку, потыкал тесто. Оно сразу осело на четверть, а то и на треть. Коляй бережно прикрыл тесто полотенцем, невольно покосившись на входную дверь. Не видала ли жена? А почему покосился? Почему не видала ли? Сам не знал. Сел на лавку, поставил напротив себя сына, взъерошил ему волосы. «Ну, как тут живете? Плохо без тебя». Гошик прижался к ногам Коляя, отец поцеловал его в макушку. Пахло от Гошика неуловимо родным, будто топленым молоком, что ли. Тут Коляй увидел, что дверь в большую комнату, они называли ее «зало», села, так что на глянцевом крашеном полу появился дугообразный след. — Тащи-ка ножовку, — сказал он сыну, — и вообще инструмент. Дверь чинить будем. — Угадал, — улыбнулся Коляй. Руки у него хоть изрезанные в шрамах, а истомились по работе. С Гошком они пересаживали дверь на новые петли, опилки липли к взапревшим лицам, пыхтели оба, не замечая ничего вокруг. Но чутким ухом Коляй слышал, как Дуся то входила, то выходила, гремела ведрами, посудой, потом запахло пирогами, сладким печеным тестом, и внутри у Коляя что-то сдвинулось, запершило в горле, заребило в глазах. Когда с поля вернулась Дуняшка, дверь висела уже на новых петлях, а Дуся накрывал на стол. Коляй сидел на крыльце, курил. Рядом сидел Гошек, строгал чижечка для будущей забавы. Дуняшка опустилась на колени перед отцом, расплакалась. — Да будет, будет! — потрепал ее по рыжеватым волосам Коляй. И опять у него запершило в горле. — Чего ты? — Катя вредная! — всхлипывала Дуняшка, — ни разу нас к тебе не пустила. И смотрела на отца омытыми слезами глазами. — Она не вредная, не положена, — защищал ее Коляй. Дуняшка осторожно провела пальцем по глубокому шраму отца на шее. Коляй от неожиданности вздрогнул. — Больно? — поморщилась Дуняшка. — Папка солдат, — заявил Гошик. — Правда, папка? Солдатам больно не бывает. — Точно, — поддержал его Коляй и в который раз за сегодня улыбнулся. А ведь сколько дней лицо его не знало улыбки. На крыльцо, пышущее жаром, выглянула Дуся. — Ну, гоп-компания, за стол. Пироги подаю. Гошик подскочил, как подстреленный. За ним направилась в дом Дуняшка. — Пап, пошли? Коляй ответил. — Иди, иди, я покурю пока. Минуты через три Дуся снова выглянула на крыльцо. — Тебе что, особое приглашение? Коляй молчал. Молча и надсадно курил. Обида, как яд, растекалась по всему телу истомной, жалящей болью. — Ну, сытых дважды не приглашают. И Дуся шумно хлопнула дверью. — Петли смазать надо. Петли визжат, — подумал опустошенно Коляй. Он отщелкнул от себя цигарку и, чувствуя слабость под коленками, встал на ноги. Упоенно хрюкал в свинарнике Боров, шумно дышала, жуя жвачку, Стеша. Коляй взял лопату, вилы, подошел к Стеше. Корова косилась на него умным, большим, жалостливым глазом. Коляй похлопал ее по пятнистому боку, сказал: «Ничего-ничего, Стеша, бывает». Минут 10 чистил у нее, подложил за перегородку свежего пахучего сенца, потом попроведал Борова. Тот до сих пор не мог оторваться от Дуняшкиного лакомства, хрумкал и хрумкал щавель. Коляя, видно, он немного подзабыл, в первую минуту шарахнулся от него. А вот Стеша не забыла. Стеша смотрела на него умно, с пониманием. Вроде вот забивать ее надо на ноябрьские, стара стала. А жалко. Коляй взял топор, пошел в дровяник. Сосновые чурбаки разлетались под его ударами, будто спички сыпались из коробка. Минут 10 махал Коляй топором, потом отшвырнул его в сторону. Душа стонала. Коляй в самом деле вдруг услышал собственный стон, вырвавшийся невольно из груди. — Нет, так дело не пойдет, — подумал он. — Спятишь еще, гадство. И Коляй решительно вышел за ворота дома. До делянки было 7 километров, хорошего хода 1,5 часа. Коляй широким шагом направился в лес. Когда он неожиданно появился в бригаде, именно тогда Петр Дядьков и ляпнул сдуру. Видишь, как баба любит его, причмокнула так причмокнула. Кое-кто в бригаде рассмеялся. Волков Сережа, у него с женой всегда не лады, Игнатьев, Даленька Мелехин, холостяки. Ну, поржали и ладно. — нахмурился Герасим. Он подошел к Коляю, прикурил от его цигарки, пощупал взглядом ладони Коляя, они были в крученных надрезах. Нахмурился Герасим, но ничего не сказал. На шее, там у Коляя было похуже, один, но глубокий, долгий, в хороший мужской мизинец, шрам. А потом началась работа. Очнулись от нее только когда Ленька Мелехин азартно прокричал. — Эй, Коляй, смотри, кто идет! По тропинке к ним с узелком в руке и с бидоном в другой выходила Дуняшка, рыжая, в цветастом платье, в резиновых сапогах и с голыми коленками. Коляй нахмурился, хотя хотелось наоборот — улыбнуться. — Вот, — поставила Дуняшка бидон на пенек, — ешьте, пейте, — и развязала узелок, в котором горой лежали пироги и шанги. Бригада, конечно, навалилась на угощение. Сел со всеми в круг и Коляй. Он не спрашивал, сама ли Дуняшка догадалась, или мать послала ее с пирогами. Не мог, не хотел спрашивать. Молоко пили прямо из бидона через край, по кругу. Нахваливали пироги. Тут было 3 сорта — с капустой, с картошкой и с яйцами-луком. Дуняшка сидела чуть в стороне, на пенечке, подперев ладошкой подбородок. Светилась оттуда глазами грустными, жалостливыми. Дуняшка, ты сама-то умеешь печь? С набитым до краев ртом весело спросил Ленька Мелехин. — Умею. И вздохнула при этом. — А чего вздыхаешь? Вырастешь? Замуж возьму. Пойдешь за меня? — Да ты сейчас-то дурной дядя, — ответила серьезно Дуняшка. — А тогда вовсе поглупеешь. Полысеешь еще. Тут, конечно, бригада не осталась равнодушной. Грохнула над Ленькой. Улыбнулся с гордостью за Дуняшку и Коляй. А Ленька, как замер с набитым ртом, так и остался сидеть. Каждый день теперь Коляй позаранку уходил на делянку, стараясь вернуться с работы как можно позже. Ел он дома отдельно. Ну, как ел? Так, чайку заварит, пару яиц сырых выпьет, огурцом похрумкает, хлеб солью посыплет. Спал за печью. Когда клал печь, сам же и оставил там уютный закуток. Дуся не обращала на Коляя внимания. Хочется мужику с ума сходить, его воля. И все было бы ничего для Коляя, кроме стыда за детей и из-за детей. Да вот одна штука мучила его всерьез. Тогда, когда Дуся просила получку, он не отдал ее. А теперь не знал, что делать с ней. Ему-то деньги зачем? А они лежали у него в кармане пиджака, и день, и два, и три лежали. И жгли не карман, душу. Один раз он взял и выложил их на стол. И ушел на вырубки. Вернулся. Деньги лежат. Вернулся на другой день. Тоже лежат. И на третий. Лежат. Пригорюнился Коляй. Две ночи дома не ночевал. Оставался в лесу у костра. На пару с ним ночевал и Герасим. Герасим сказал, как мудрец, три жизни не проживешь, а одну прожить надо. И все. Больше ничего не добавил. Понимай его, как знаешь. А слово растолковывающего из Герасима клещами не вытащишь. На третий день Коляй вернулся домой, денег нет на столе. Ну, прямо горящий уголь из души выкатился. Коляй так обрадовался, что чуть не перекрестился. И тут выходит к нему из угла Гошек, печальный, пасмурный, глаза опущены, руки безвольно висят. — Пап, ты не хочешь с нами жить, да? — Почему это? — Я знаю, ты поругался с мамой. — Поругался, да? Ну, мало ли в жизни бывает. — А я знаю, почему поругался, — продолжал Гошек. — Потому что ты мамку хотел зарезать, а она милицию вызвала. Коляй так рот и открыл. Первое, что невольно хотелось сказать, не сказать, закричать. Это не я, она хотела меня зарезать. Но, слава богу, не выкрикнул, сдержался, только покраснел и натужно закашлялся. И позже очень жалел, что вообще ничего не сказал, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить, нет, неправда, никогда такого я не хотел. Вместо этого он хлопнул дверью и снова ушел в лес. А на другой день после этого появился на делянке старшина милиции Павлуша Востряков. Коляй встретил его хмуро, если не сказать враждебно. Востряков хоть и обратил на это внимание, но на хмурые стрелы в глазах Коляя не обиделся. Отошли они от бригады в сторонку. Если насчет заявления набычился Коляй, так разговор один раз был, писать ничего не стану. — Слушай, Николай Ефимович, ну что ты, ей-богу, на меня крысой смотришь? Я по делу к тебе, по государственному делу, понимаешь? Коляй не понимал. Сели они на полянке. Кругом земляника, а чуть выше, на пригорках и вырубках, широкие разливы черники. — Какое еще государственное дело? — не поверил Коляй. — Ох, не верил он Вострякову, не верил. — Вот ты в прошлый раз нас в шею выгнал. А что получилось? Беда получилась. А мы приходили посидеть с тобой, поговорить. Нечего без хозяина в дом шастать. Ну, извини, извини, Николай Ефимович. Другой раз знать будем. Хотели как лучше, тебя ждали. — Ну да, ждали меня, а подваливали к Дуське. — Слушай, ты чокнутый какой-то, ей-богу. — Да тебя ждали, тебя. Ты нам нужен был. Коляй и тут не поверил, но ничего не сказал, хмурился, ждал, что скажет Павлуша Востряков дальше. — Понимаешь, мы к тебе с просьбой, Николай Ефимович. Помоги нам. — Я помоги? — Не понимаю. — Сейчас поймешь. Только не удивляйся и в бутылку не лезь. Ну-ну. Илья Степаныч, с которым мы тебя ждали, он ведь геолог. Еще бы. С такой-то бородой, — усмехнулся про себя Коляй, — тоже к Дуське примеривался. — Из областного геолого-разведочного управления он, — продолжал Павлуша Востряков, — и нужно ему было побеседовать с тобой. — О чем это? — Вот тут самое главное. Востряков помедлил. — Только ты не думай, я сам в это не верю, но слухи есть слухи. Одним словом, ходит легенда, будто у отца твоего было золото. Три слитка. — Да глупости это! В сердцах махнул рукой Коляй и даже затосковал от дальнейшего разговора. — Да знаю, глупости. Илья Степанович знает, глупости. Тут важно другое. Края-то наши, богатые, уральские, шахт тут у Демидова много было, приисков, золотишко водилось. И вот идея такая возникла. Может, у отца твоего бумаги какие сохранились? Чертежи, планы, наброски, карты. Ну, что-нибудь вроде этого, понимаешь? Ничего у него никогда не было. Скорее всего, не было. Верю. Все тебе верят. Чего ты? Но они же геологи, они версии всякие проверяют. Вдруг в легенде есть доля правды. Ведь не с кем-то, а с твоим отцом легенду связывают. Мало ли кому и что в голову взбредет. Не кипятись, не обижайся, Николай Ефимович. Нет ничего, значит, нет. А помочь государству, в случае чего, мог бы и ты. Ты в государстве не последний человек, сам знаешь. Чего это я знаю? — удивился Коляй. И просьба к тебе самая маленькая, человеческая. Поговори с матерью, Татьяной Ивановной. Вам-то эти бумажки не нужны. Ну, если вдруг завалялись где. А геологам, ой, как помочь могут. Да нет, ничего, нет. Но поговорить-то ты с матерью можешь? Тебе-то, как родному сыну, у ней веры больше? Нет, значит, нет. О чем разговор? Ну, может, она сама не знает. Валяются бумажки, а ей в голову не приходит, что это важные документы. Какие там документы? Я же вырос на Красной Горке. Родной-то свой дом знаю. Одним словом, по-человечески спрашиваю, Николай Ефимович, можешь поговорить или нет? Коляй почесал в затылке. Поговорить нетрудно, хоть и неохота. Но если о государстве речь, о государственной пользе, тогда, конечно, о чем и спорить. Ладно, поговорю, — буркнул он. И на этом разговор исчерпался. В этот день, в субботний вечер, Дуся истопила баню. То ли она почувствовала слабину Коляя, то ли просто надоело играть в молчанку. Но, Дуся, возьми и скажи ему, париться-то первым пойдешь? Или после нас? Коляй не ответил, даже не взглянул на жену, но вдруг почувствовал, как душу захлестнуло теплом от этих обычных человеческих слов. Теплом, ноющей сладостью и отравой. Чтоб не выдать себя, он даже отвернулся, закурил. А Дуся обиженно скривилась и хмыкнула. «Ну-ну, давай сиди пнем. Кисни». Она вымыла сначала Гошика, потом ушла мыться сама вместе с Дуняшкой. Коляй подошел к Гошкиной кровати, хотел поговорить с сыном. Тот замертво спит. Чистая румяная щека блестит глянцем, дыхание ровное, едва слышное, а кулачок сжимает, будто боится отдать какую-то тайну. Коляй постоял над ним, поулыбался. А когда Дуся с Дуняшкой вернулись, ни слов не говоря, вышел на зады огорода. Там и темнела банька. Камни еще не остыли. Воды в котле на три четверти, в предбаннике двухведерная катка холодной воды, скинул с себя Коляй одежу и, скорее, в жаркое нутро бани. Окатил камни водой, пар пошел густой, терпкий. Коляй забрался на самый верх полка и долго сидел, блаженствовал, истекал потом. Затем взял веник, березовый вперемешку с пихтой, и пошел хлестать себя, и пошел. Окатился холодной водой, охнул и снова забрался на полог, лег навзничь и лежал, истекая потом по второму разу. Слышно было, как хлопнула дверь в предбаннике. Коляй понял. Дуся принесла ему чистое белье, полотенце. И думал теперь о ней спокойно, без надрыва, без злобы, будто что-то сдвинулось в нем. Открылась какая-то вьюшка, и скопившийся пар бабой-ягой вылетел, напомелев трубу. Об этой бабе-яге Коляй сам подумал, сам догадался, и вот надо же улыбнулся. Эх, дурак же ты, дурак! Понял Коляй теперь, что ведь Востряков, будь он неладен, приходил со Степанычем по делу, а он, бог знает, чего накрутил. Можно ли так? И мужиков обидел, и бабу изругал, и сам чуть богу душу не отдал. Коляй провел ладонью по шее. Да, шрам хорош. Спасибо, жив остался. Коляй чуть рассмеялся, весело, отходчиво. Вернулся из бани, на столе праздник. И картошка рассыпчатая, и очищенная соленая рыба, и квашеная капуста, и крупно порезанное сало, и огурцы с помидорами, и рыбные растягаи, и любимые его шанги, и моченая брусника, и холодный квас в крынке, и самое главное — полная сковорода отборных мелких жареных маслят. Дуняшка умаялась за день, давно спала рядом с братцем. Сидели за столом вдвоем. Самое главное — в первый раз улыбнуться друг другу. Улыбнулись, конечно. Ночью Дуся горячо шептала Каляю, что когда пришли эти двое-то, Востряков да Илья Степанович, она сразу смекнула, что к чему. Они про золото, а она им знать ничего не знаю. Так им и сказала. Разбежалась. Если что, оно нам самим нужнее будет. Да какое золото? Ты что? Нет никакого золота, прощающе шептал Каляй. Ну, нет-нет, конечно, соглашалась Дуся. Ничего и нет, и нечего шастать. А то придут золото, золото. Так мы им и сказали. Дусь, ну ты в самом-то деле что? Ты мне веришь или нет? Кому еще верить-то, если не тебе? Целовала его Дуся в шею, в шрам. Но если что, я у тебя верная жена, Каляй. Я про золото никому, ни-ни. Вот же гадство! Неожиданно даже для самого себя тихо восторженно рассмеялся Каляй. И далось всем это золото. Ты чего смеешься-то? — насторожилась Дуся. — Ладно, спи, — сказал Каляй и покрепче обнял жену. Дня через три Каляй из делянки пошел не домой, а к матери на Красную Горку. Мать приболела, лежала в постели, не на печи, как обычно, а внизу, на диване, как она называла широкую лавку с резной спинкой и с резными же по краям подлокотниками. Диван этот срубил топором без единого гвоздя еще отец Каляя, Ефим. — Ты чего это лежишь? — весело проговорил Каляй. Или помирать собралась? Да нет, что ты. Кости вот ломит. Думаю, дай отлежусь, оклемаюсь. Увидев сына, старуха поднялась с дивана, лицо ее разгладилось от морщин, глаза осветились думой, заботой. Каляй подхватил топор, вышел во двор. — Куры-то у тебя. Скоро совсем в лес убегут, — услышала мать его голос. Услышала, выглянула к сыну в окно. — Убегут, убегут, — согласилась. Будь-то знают, что гоняется за ними немолодуха. Каляй брал зелинку за зелинкой, каждую вострил на чурбаке с двух сторон, потом стал заделывать дыры в заборе. Мать вынесла ему холодные свекольные паренки. В Северном там бабы больше хлебный квас варили, а вот на Красной Горке — свекольную паренку. Можно сказать, Каляй на ней и вырос. Военные-то годы каждый помнит, голодные были. «Веселый ты стал, справный», — порадовалась за сына старуха. «Наладил жизнь-то? Все нормально, мам», — улыбнулся Каляй. «И то хорошо. Гошка, Дуняшка как? К тебе завтра собирались, ну и ладно». «С Дусей помирились? Живем, дышим». «Эх, Дуська, Дуська, знала б, с каким золотом живет, сама серебром бы стала». «Э, мам, ты чего? Дуська баба с норовым, да и я не простак». «Ох, не простак. Хрипловато». Будто мелко закашляла, рассмеялась старуха. — Да живи ты с ней, живи, детей подымай. А только как хомут надевать будут, шею-то особо не подставляй. Ей-богу, не пойму, чего бабы не поделят друг с другом. Каляй присел на крыльцо, заглянул матери в глаза, полез в карман за куревом. — Да что ты! — старуха махнула иссохшей, в ветвях сухожилий рукой. — Живите 100 лет, а на 101-й меня похоронить не забудьте. Каляй рассмеялся. «Отчего это старый человек умный, а молодой глупый?» — удивлялся он. «Оттого, что старый человек старый, а молодой — молодой», — ответила мать. Тут они рассмеялись вдвоем, хорошо рассмеялись, по-доброму. Когда мать кормила его ужином, терпкий холодец с горчицей да круто заваренный чай, куда брошен брусничный лист, Каляй и закинул удочку. «Слушай, мам, давно хотела спросить у тебя. Ну-ну, ответ-то позже вопроса летит». «Все какое-то золото нам приписывают. Ох, да глупости!» — отмахнулась старуха. «Нет, постой. Каляй и есть перестал. Я, когда маленький был, тоже про золото слышал. Отец с тобой говорил. Золото-то золоту рознь. Это когда было? Когда рак на горе еще не свистел?» «Значит, было золото-то?» — удивился Каляй. «У кого было, а у нас не было. Не пойму», — пожал плечами Каляй. «Чего тут понимать, не было у нас с отцом никакого золота. В годы-то, когда ты еще не родился, отца из-за этого золота чуть пули не порешили. Подавай демидовское золото, и все тут. Где его взять-то, если нет?» — подыграл Каляй матери. «В том-то и дело. Слышали звон? Да не знают, где он. А в чем звон-то? Да в том, Каляй, ты мой глупенький, что золото было у деда нашего, твоего прадеда, Прокопия Прокопьевича Комарова. Вот тогда!» — воскликнул Каляй. «Был все-таки. А как не быть-то?» — сказала мать. — У него и золото водилось, и многое чего другое. — Он же Золотоискатель у нас первый считался. Так-так. Чего так-так? Пришли однажды из-за Азов горы лихие люди. Деду голову проломили, дом пяти стенок спалили, золото да другое богатство с собой. А там и были таковы. Весь извон-то. Интересно, — покрутил головой Коляй. И ведь никогда мне не рассказывала. Не спрашивала и не рассказывала. Да и золото, грех о нем говорить. Деньги людей портят, душу растлевают. Выходит, я правнук золотоискателя? Выходит, так. Надо же, — Коляй присвистнул. А у меня никакой его жилы. Ну, не выражит меня золото, и все тут. Вот же гадство. В чем и счастье твое? Да, история. Ох, прадед, ток сукин сын. Дела творил, а нам теперь хаукается. Крутой старик был, крутой, — покачивала головой на тонкой морщинистой шее старуха, будто соглашалась с сыном. — А бумаги какие остались? Зачем тебе? — насторожилась мать. — Да геологи интересуются. Шахты будут обновлять, прииски, может, что пригодится. Бумаги какие были, те огнем в трубу вылетели. Когда отца стращали, тогда и бумаги сгорели. Полный сундук был. Вместе с сундуком все огнем и зашло. — Точно, мам? — Ну, ты еще спрашиваешь. — Кабы меня навек назад воротить. Интересная штука. Кем бы я была? — почесал лоб Коляй. — Да дурачком бы и был, — простецки разрешила вопрос старуха. — Ты что, мать? А чего? Дурачок-то он первый человек на Руси. Иные все на нет исходят, а на нас земля держится. Пили они чай до поздних сумерок, до вечерней звезды. Хорошо им было вдвоем. Нам бы там посидеть. А дальше потекла у Коляя жизнь прежняя, налаженная. Утром чуть свет на работу, вечером домой. Работа всегда была ему в радость. Она лечила его, иной раз вознося душу на такую высоту, что Коляй стыдился этого. Усталый, опустошенный, возвращался домой, ужинал, а потом до ночи возился по хозяйству. Верным помощником отца был Гошик. Дуняшка помогала ему с меньшей охотой. Баню, как и прежде, Коляй топил теперь сам. Таскал из чусовой воду, заливал в катки, нагревал котел, распаривал веники, скреб пол от грязи и копоти, выветривал лишнюю влагу. Борова к ноябрьским решили заколоть, а Стешу оставить. Пудик другой Боров должен был еще нагулять, поэтому отруби Коляй покруче замешивал с картошкой. Толок в ведре все это так, что Боров не замечал, как и ел. И все время был голодный. Стешу Коляй жалел, ухаживал за ней особенно нежно. Не было дня, чтобы он не убрал у нее, не подстелил свежей соломы, не подмыл бы у нее вымя. Как-то раз Коляй заметил, что куры стали нестись хуже. Разгадал загадку только тогда, когда за сараем в крытом ящике нашел камень-гальку, цветом и формой напоминающую яйцо. В этот-то ящик и неслись куры. Не стал Коляй следить, кто таким способом приваживал кур, и без того знал, Марусь, конечно. Гальку выбросил, а ящик убрал в сарай. Частенько Дуся с Марусей задумывали теперь новые наряды. И Коляй не скупился, давал на наряды деньги. А что ему деньги? Деньги — рабские оковы для миллионера, а для рабочего человека они — необходимость. Будет счастлива Дуся, будет и Коляй счастлив, и Дуняшка, и Гошек. Гошек молодец, не отходил от отца ни на шаг. Дуняшка-то нет, последнее время сторонилась отца. Однажды Дуся сказала Коляю, в магазине демисезонное пальто выбросили, как раз мой размер. — Да. — Ну что ж, — ответил Коляй. — 100 рублей есть, — продолжала Дуся. — Дай еще 200. — 200? Да у меня нет, — признался Коляй. — Ну да, нет, — не поверила Дуся. — Опять жаться стал. — Честное слово, нет, — поклялся Коляй. — Тогда у матери возьми, у нее денег много. — Откуда? — Ладно, зубы заговаривать. — А о золоте забыл? — Да ты что, Дусь, всерьез? — А чего тогда милиционеры шастали, геологи разные, начальство? Дыма без огня не бывает. Я ж тебе объяснил. Знаем ваше объяснение. На золоте живут, а щи деревянной ложкой из худой кастрюли хлебают. Куркули. Коляй потемнел лицом, стиснул зубы, желваки заиграли на скулах. Не скрипи зубами-то, не скрипи. Не страшно. Все более высоким и визгливым голосом стала кричать Дуся. Чтоб не разругаться и чтоб не случилось новой беды, Коляй развернулся и хлопнул дверью. И пошел к матери. Денег у старухи Татьяны не было, но 200 рублей она дала. Из заветных 300 рублей выделила, которые отложила давно на черный день, на смерть свою и похороны. Коляй принес деньги домой, швырнул на стол. — На, подавись, вот так-то лучше! — усмехнулась с презрением Дуся. Утром с Дуняшкой случилась истерика. Коляй собрался на работу, есть не стал, хмурый, молчаливый, хотел было уже выйти из дома, как Дуняшка подскочила к нему и начала отчаянно колотить его острыми кулаками в грудь. — Ненавижу! Ненавижу! — Что? Что такое? — бормотал опешивший Коляй, невольно оседая на стул. — Почему ты терпишь? Почему? Она издевается над тобой, а ты... — Что ты? Успокойся! Коляй пытался обнять Дуняшку, но она не давалась, с отчаянием била ему в грудь кулаками, повторяя «Ненавижу! Ненавижу!» «Эх, Дуняшка!» — неожиданно расслабился Коляй. Ему стало совершенно все равно, кричат ли тут, плачут, бьют ли его в грудь. Вот и ты. «Эх, Дуняшка, глупая ты моя, глупая!» Тон его слов серпом подкосил дочь. Она упала на колени, расплакалась, разрыдалась в истерике. «Дуняшка ты, Дуняшка», — повторял Коляй, гладя дочь по пушистым мягким волосам. «Ничего ты еще не понимаешь в жизни, ничего. Не в этом во всем счастье. Не в этом. А в чем? В чем?» — молила его глазами дочь, подняв к небу зареванное, истерзанное, ставшее совсем взрослым лицо.